13-й час. Тебе страшно? Мне нет. 8:01 в Москве. В эфире программа «13-й час». Ее ведущий я, Сергей Оспищев, и Лиза Аникина. Добрый вечер, доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слушает. Не хотим никого пугать. Программа посвящена суевериям и страхам, которые с нами так или иначе изо дня в день присутствуют, в которые кто-то из нас верит, кто-то не верит. Ну, попробуем разобраться. На самом деле, для этой программы выбрали тему похорон. Да, это в какой-то степени связано с предыдущей темой. Предыдущая тема у нас была тема воды. Мы решили немного пройтись по стихиям, похороны, земля, то, что нас пугает в земле и в похоронах. Сначала, в общем, формат пока оставим прежним, как он и был в первый раз. Сначала поговорим про новости. Есть, действительно, появляются новости, связанные с погребением, с похоронами и в целом с верованиями людей, которые так или иначе в этом участвуют. Понятное вот. Дело, что далеко не каждые похороны – это жутко. Понятно, что это всегда тяжело, но далеко не всегда это что-то страшное и мистическое. Поговорим о том, что выделяется из общей массы похорон. Катафалк. США, Флорида, город Орландо. В катафалке рядом с гробом засняли лицо покойницы. Насколько я понял, человек... Единственное, что мне осталось непонятным, человек фотографировал на похоронах. И на одной из фотографий он увидел в самом катафалке через стекло лицо покойницы. Прям покойницы? Да. Прям это была его сотрудница, которую хоронили. Он сделал несколько снимков и после похорон их рассматривал. Может быть, это была фотография? Часто же ставят фотографии какие-то. Может быть. Я не сомневаюсь, что это было либо какое-то отражение, либо фотографии, либо... Нет у меня четкой уверенности, что это была... Мистика. Но, тем не менее, это могла быть она. Призраки приходят, призраки навещают, и, может быть, она не хотела уходить. Кстати, об этом мы поговорим чуть позже, когда дойдем до суеверий. Ну, слушай, давай не будем. Давай к следующей. Тоже, это уже где у тебя? У меня это мусульманское кладбище в Ираке. У меня есть довольно интересная история. Вернее, даже это не одна история, это целый спектр историй, потому что с этим кладбищем связано очень много всего страшного. Кладбище называется «Долина мира», но кладбище совсем не мирное. Кладбище настолько не мирное, что сотрудники кладбища меняются регулярно. Далеко не всегда по естественным причинам. Очень часто на них нападает нечто сверхъестественное. Что именно сверхъестественное, это сложно сказать, потому что кто-то говорит, что это призраки, кто-то говорит, что это восстающие трупы, кто-то говорит, что это некие вурдалаки, оборотни и так далее. Тем не менее, на кого-то нападают, ну или человеку кажется, что на него нападают. После этого люди массово с этого кладбища сбегают, но так как кладбище древнее, им продолжают пользоваться. А ты знаешь, кстати, я видел фотографии этого кладбища, действительно какое-то жутковатое зрелище, огромный город. Вот если у нас кладбище, мы привыкли, это обычно какой-то лесок, рощица и низенькие, маленькие могилки, то там это прям целые, не знаю, тысячи, десятки, сотни тысяч склепов. Один больше, другой меньше. Целый город. Ну и не стыдно на таком городе нечисти завестись, согласись, что это идеальное обиталище для какого-нибудь джина. Кстати, вот один из очевидцев, один из работников кладбища рассказывает, что на него напал джин, что он его ударил по голове, что он, возможно, даже вселился в его тело. Это его конкурент был? Ударил. Я сомневаюсь, что много людей захочет работать тем на кладбище. Тем более, смотри, он потомственный, насколько я понимаю, гробокопатель, хотя там не копают, но, в общем, не знаю, служитель кладбища этого, может быть, не знаю, в данном случае, мне кажется, что это все-таки живой человек его ударил по голове. Вопреки твоему утверждению, одного человека там ударила мертвая женщина. Предположению одного человека там ударила мертвая женщина. Мертвая женщина, завернутая в саван, подняла руку и ударила этого человека по голове. После этого он уволился. Я его понимаю. Да-да, так оно и было. Объясняют, вот слушай, вот я даже у тебя читаю, объясняют это остаточными мышечными движениями. Но он-то говорит, что не могло остаточное мышечное движение. Нет, он откуда знает, он врач. Он не врач, но он работает с трупами. Мне кажется, он разбирается. Не знаю. Слушай, помимо этой женщины, что-нибудь там случалось? Да, там постоянно какие-то огромные, ходят страшные тени. Большинство работников кладбища, опытные, которые живучие, которые не сбегают с кладбища после первого происшествия, говорят, что, ну, им можно крикнуть, уходить, и они исчезают. Один работник кладбища рассказывал, что видел некое непонятное существо, что-то вроде вурдалака, которое носилось между могилами, раскапывало, поедало трупы и превращалось то в огромного червя, то в маленького ребенка, то в какого-то страшного монстра. Ну, короче, всякая вот такая вот жуть, которая постоянно меняла свое обличье. Да-да, что ты на меня смотришь скептически? Ну, темно. Темно. Можно что-нибудь и увидеть странное в темноте-то. Мерещится, думаешь? Длинношерстная кошка. Да-да. Большой червь. Маленький ребенок. Когда я, это пишет этот человек, который столкнулся с этим существом, когда я их вижу, я громко кричу на них: «Уходи прочь». Вот я и говорю, что... И это помогает. Это не только он об этом рассказывал, что вот прогоняют. Ну, слушай... Ты знаешь, мне кажется, что мне бы тоже помогло, если бы я крикнул на них. Возможно, если бы это была галлюцинация, то да. А если это действительно страшное существо, которое тебя не видело, а ты закричал, и оно помчалось к тебе... И оно начало на тебя охоту. Может, лучше не кричать? Может, лучше уйти? Давай не будем кричать, перейдем уже к более таким земным, не связанным, в общем-то, с мистикой новостям. Но, тем не менее, это вот хоть и вчерашняя, но все-таки новость. Семья в Китае по ошибке заживо похоронила новорожденного ребенка. Ошибочка вышла. Ну, такая, в общем, невеселая ошибка. Ну, его спасли, он жив. Это хорошая новость. Да, он... Когда его нашли, он весил 1,5 килограмма и страдал от нескольких болезней. Сейчас ему 2 месяца, он стал весить 4 килограмма, все с ним в порядке. Нашли его грибники в лесу, собирали грибы в горах. И увидели могилу новорожденного ребенка. Услышали звук из-под земли. И когда люди собрались, заподозрили, что что-то не так, начали раскапывать, нашли коробку. Вот представь, гуляешь ты по лесу, ребенок. Собираешь ты грибы, и тут из-под земли начинают доноситься страшные звуки, плач, крики ребенка. Что ты первое сделаешь? Ты знаешь, мы как-то с другом, это было в Подмосковье, мы как-то с другом ходили по лесу, не грибы собирали, я не помню, что мы собирали, увидели на опушке землей присыпано место, и из-под такой довольно свежей земли какие-то пеленки торчат. И что ты сделал? Сразу очень-очень сильно не по себе стало. Мы ушли, вызвали всех, кого нужно, но ушли. Нам не звонили потом, не перезванивали. Видимо, мы надеемся, что ничего там криминального не было, но тем не менее. То есть мысль такая была, и я, в общем, был готов к тому, что самые худшие опасения подтвердятся. А вот та семья, которая, между прочим, нашла этого ребенка, она не ушла, она осталась. Мало того, что она осталась, она потом еще захотела этого ребенка усыновить. Ну, правда, там в итоге потом нашелся дедушка этого ребенка, и теперь не очень понятно, с кем он останется, но это уже не наша история. Не посадили там дедушку? Там сложная, долгая история. Не факт, что это вообще дедушка виноват. Вроде как ребенок болел, они были уверены, что он умер, он страдал от каких-то там заболеваний. Слушай, ну, у нас бы посадили. Давай не будем разбираться, в кого куда бы посадили. Давай лучше о чем-нибудь еще спрашиваем. При этом у мальчика, по словам старика, есть здоровый брат-близнец. Вот. Так вот. Хорошее заканчивается. Мое любимое. Вот правда, мое любимое, по-моему, это замечательная мистическая история. Тоже немного жутковатая, но за древностью она уже, наверное, не так пугает. Собственно, кровавые пятна появляются на мраморе мавзолея погибшей девочки. Это довольно известная достопримечательность штата Огайо. Так вот, история самой девочки. Опять Америка. Америка большая, там происходит много всего жуткого. Россия тоже большая. Да, но в Америке, видимо, больше любят об этом рассказывать. Так вот, девочка. Это была маленькая девочка, ей было всего 7 лет. Она была единственным ребенком в семье, очень влиятельной семье для своего времени, для своего города. Но, к сожалению, девочка погибла. Она ехала с отцом на повозке. По одной из версий отец дал ей порулить, по другой еще что-то произошло. Суть в том, что они попали под поезд. Отец выжил, а вот девочка не выжила. Естественно, родители по ней очень горевали. Родители, да, вон отец, я смотрю, отец построил даже церковь здоровенную. Рядом с ней мраморный склеп, мавзолей, да, в готическом стиле. Да. И саркофаг мраморный. Да. Все мраморное, все очень красивое, все такое светлое, чистое, но все-таки маленькая девочка. Но память об этой маленькой девочке с годами не угасла, и не только потому, что эта маленькая девочка была похоронена в таком мраморном красивом мавзолее. Суть в том, что на этом мраморе начали появляться кровавые пятна, красные. Пытались оттирать. Не оттирается. Пытались менять мраморные плиты. Я, кстати, даже видел эти фотографии. Да. Не знаю, насколько это похоже на кровь. У меня первое, знаешь, вот я где-то на каких-то станциях метро московского видел, вот похоже, что-то похожее, знаешь, какие-то разводы, разводы какие-то похожие красноватого оттенка. Суть в том, что даже когда плиты меняют, вот, все равно остаются эти кровавые пятна. Этому у меня пока нет объяснений, но я уверен, что я его придумаю. Вот когда придумаешь, тогда и поговорим, а пока говорим о том, что девочка похоронена, и постоянно эти пятна расширяются. Дело в том, что семья тоже не жила долго и счастливо. Семья этой девочки. Брат этой девочки, младший брат, тоже умер. Потом начали умирать другие родственники. Отец девочки умер, подскользнувшись на льду, ударившись и потом от заражения крови умерев, собственно. Мать девочки тоже трагически погибла. На нее наехал автомобиль, сбив насмерть. И чем больше трупов этой семьи было, тем обширнее становились кровавые пятна. Что ты на это скажешь? Ничего не могу на это сказать, потому что вот указано в этой новостной сводке, что это не мох, не плесень и не грязь. Да, не мох, не плесень, не грязь. Не знаю, Лиза. Вот кровь. Ей-богу. Пока не придумал. Возможно, конечно, что это как в кентервильском привидении. Появляется некий дух, который рисует красной краской пятна. Там было очень доброе привидение. Ну, как доброе? Она убила свою жену за то, что она была дурна собой и не умела готовить. Об этом очень жалела потом. Ну, слушай, знаешь. Насколько я понимаю, к этому месту ходят люди, приезжают туристы. Я не скажу паломники, конечно, но туристы, как минимум. То есть популярное место, связанное с какой-то мистической историей. Я предлагаю дальше перейти к следующей рубрике, которая как раз посвящена суевериям. Поговорим о том, чего люди боятся. А вдоль дороги мертвые с косами стоять. И тишина. Брехня. У нас есть телефон для СМС 8-985-970-45-45. Нам можно писать СМС, нам можно писать в чат Ютуба. Давайте сразу определимся. Мы уже сказали о том, что у нас сегодняшняя тема с похоронами связана, с землей. Да. Хочу задать вопрос на голосование. Обрядов и примет, связанных с этой темой, несколько десятков, как минимум, это только самые распространенные. Я думаю, все, ну, многие были на похоронах когда-либо и так или иначе принимали участие в суевериях, в том числе там, бросить горсть земли в могилу, или там, после похорон поставить чарку с водкой, накрытой куском хлеба. Вопрос, как вы считаете, нужны ли эти суеверия? То есть, вот насколько вы, не знаю, прогрессивный или традиционный человек, если да, если вы считаете, что нужны, давайте сейчас, если вы считаете, что, ну, может быть, не в таком объеме, может быть, не в таком количестве, но, тем не менее, хоть какие-то. Если вы считаете, что да, то ваш телефон 495-101-2011. Если нет, если просто принести, закопать и унести, простите, и уйти, да, то ваш телефон 8495-101-2022. Начался подсчет ваших голосов. Итак, традиции, приметы, суеверия. Пишет нам Мила из Архангельской области. На Магдаскаре каждые 5 лет выкапывают кости любого умершего и аккуратно перемывают. Семья устраивает большой пир с бараниной. Потом кости снова хоронят на следующие 5 лет. Собственно, это далеко не первая, не единственная, необычная для нас традиция. В разных странах вообще к похоронам относятся очень по-разному. В некоторых африканских странах до сих пор трупы едят. Ну, вернее, не совсем едят трупы. Это было бы совсем жутко, на мой взгляд. Съедают прах, его определенным образом перерабатывают, смешивают с бананом и на большой праздник торжественно, радостно поедают. Слушай, я все-таки рад, что у нас, ну, как-то я привык в нашем обществе жить, хоть и не очень радужным порой, но все-таки не до такой степени. Ну, давай так, ты в какой-то степени остаешься со своими близкими, ты приносишь им радость. Да, да, не, я допускаю существование таких верований, но как-то не хочется мне наблюдать за этим, по крайней мере. На мой взгляд, довольно славная традиция превращения трупов в бусинки. Это связано с недостатком места. Это где происходит? Это происходит в Южной Корее. Места там мало. Хоронить особо негде, поэтому трупы кремируют в большинстве своем. Но просто кремация – это все-таки недостаточно интересно. Поэтому трупы превращают с помощью очень высоких температур в определенные такие кристаллики, которые похожи на бусинки маленькие. И бусинки эти хранятся в специальных графинах, на видном месте, дома. Ну, красота же. Ну, здорово. Ну, слушай, у нас фотографии стоят. У нас стоят фотографии, у них стоят бусинки. Тоже, в принципе, по-моему, славная традиция. А может, они просто не умеют фотографировать, кстати? В Южной Корее. А, Южная Корея. Южная. Я думаю, что умеют. Я думаю, что... Может, это какие-то староверы, там, изуверы? Нет, наоборот, это такая современная традиция. Они довольно приятного цвета, такого голубоватого, зеленоватого. В принципе, да, ты знаешь, в тех же, там, в США, мне кажется, до сих пор традиция распространена урны с прахом хранить где-нибудь на каминной полке. По-моему, такое до сих пор в ходу. Другая интересная традиция – Тибет, где тоже особенно не закопаешь. Это, в принципе, не очень связано с суевериями земляными, но все-таки это суеверие во многом. Традиция. Скармливают грифом тела, ну, а кости потом кремируют. Мне интересно, с законодательной точки зрения, это как-то регулируется? Это довольно спорный вопрос в плане экологии. То есть многие зоозащитники борются с этим, потому что не только же от старости люди умирают, они умирают от болезней, а это скармливают птицам. Птицы могут заразиться. Я думаю, тут какой-то есть человеческие болезни, которые на птице. Ну, не знаю. Давай вот я вам расскажу про традиционные наши суеверия. Покойника, например, нельзя оставлять одного, не только в доме. Но да, начнем еще до похорон. Покойник еще в доме. Рядом с ним постоянно должен кто-то находиться. То есть, во-первых, считается, что умерших души стремятся... Точнее, нет, не души, пардон. Предметы, которые были связаны при жизни с человеком, стремятся украсть злые духи. Не только злые духи, между прочим, предметы... Злые люди? Злые люди. Злые люди страшнее злых духов, потому что они хотят использовать эти предметы, связанные с людьми в своих обрядах. Нечистых обрядах, само собой. Для чистых обрядов предмет, связанный с умершим человеком, никогда не используют. Да-да. Ну, не знаю, слушай. Поэтому в любом случае рекомендуется рядом с телом кому-то оставаться. И рекомендуется все предметы, связанные с этим человеком, все его личные вещи, класть к нему в гроб или сжигать. Ну, кстати, и церковь православная тоже дает свой совет по этому поводу. Душе умершего нужна молитвенная поддержка. Поэтому нужно читать псалмы и молиться возле гроба. Ну, и в конце концов, просто неуважительно оставлять родного человека уже после кончины, наверное, одного. Еще одна причина. У умершего могут открываться глаза. И тот, кто упадет, на кого упадет его взгляд, скоро умрет. И ни в коем случае нельзя оставлять рядом с покойником детей, потому что дети очень уязвимы в плане духовном. И если душа покойника захочет в кого-то вселиться, то она вполне может сделать это через глаза в ребенка. А это будет нехорошо. Зеркала. Зеркала тоже, кстати, о душе. На протяжении 40 суток нельзя открывать зеркало, потому что дух умершего человека может вместо загробного мира попасть в зеркальный. Да, и, естественно, озлобится и будет излучать негатив, скажем так. Чтобы не допустить накопления негативной энергии смерти, следует положить на месте гроба топор. Я, в принципе, верю в силу топора. Но вот мне просто интересно, потом его можно использовать по прямому назначению? Думаю, что нет, потому что... Хотя, с другой стороны... Но в нем же будет негативная энергия смерти. Скорее всего, возвращаясь к теме воды, которая была у нас в прошлой передаче, это можно сделать через очищение водой, например, или через молитву. Как тебе такой вариант? пишет нам слушатель Евгений из Алтайского края. В Новой Зеландии трупы родственников относят в пещеры и потом навещают. Помнят, где бабушка и прадедушка, и показывают желающим. Ну, в принципе, это довольно хорошая традиция, на мой взгляд. Почему бы и нет? Мне кажется, пещер не напасешься. Ну, откуда ты знаешь, какие там пещеры? Может, там есть такие небольшие, уютные. Вот на том кладбище, которое в Ираке, там, насколько я помню, 5 миллионов захоронений. Ну, ты сравнил кладбище в Ираке и пещерки в Новой Зеландии. Кстати, о душах. Ни в коем случае нельзя класть к покойнику фотографии. Потому что это может привести к тому, что фотографии человека живого, через них передастся дух смерти, и человек тоже умрет. Но при этом фотографии умерших людей класть можно, им уже ничего не будет. Я напомню, у нас голосование идет. Нужны ли, по-вашему, традиции, связанные с загробным миром? Если вы считаете, что нужны, то 495-101-2011. Если нет, то 495-101-2022. Когда у покойника теплятся ноги до самого погребения, это предвестие скорой гибели кого-то из проживающих в доме. На самом деле, я вот прочитав все вот эти приметы, они почему-то все плохие, кроме одной, по-моему, очень часто, очень по многим признакам кому-то из окружающих грозит смерть. Да, потому что если смерть пришла за одним человеком, то она вполне может прийти и за другим. Наверное, ради этого все эти приметы и существуют. Чтобы оградить тех, оберегать себя, опять же, близких. Еловые ветки. Самая, вот, на мой взгляд, это самая популярная традиция, самая популярная, вообще используемая, ну, во всяком случае, вот в центральной части России, примета, когда выкладывают дорогу на похоронах еловыми ветками. Я вот сколько помню свое детство, всегда были эти еловые ветки. И как рассказывала мне мама, когда вот хоронили еще довольно часто и всегда стелили еловые ветки, все-таки сейчас это гораздо реже. И вот дети опасались на эти ветки наступать, потому что, ну, взрослые сказали, что вот если на них наступать, то будет что-то плохое. И она рассказывала, как они бегали со своими подругами, а там везде эти еловые ветки, и так страшно, так страшно. Слушай, а вот, ну, хорошо, у нас все приметы плохие. У нас все сулит болезни и смерть. Расскажи мне что-нибудь про, не знаю, вот ты там находишь всякие Корею, Мадагаскар. Там, в принципе, довольно легкое отношение к смерти во многих странах. Это, во-первых. Во-вторых, вот что мне, например, понравилось, сейчас скажу это где, по-моему, это Африка. Сейчас я, конечно, уточню. Гана. Для умершего делают гроб не вот этот вот классический, вытянутый, а самых различных форм. Это может быть какая-то экзотическая птица, это может быть ящерица, это может быть дракон. Это действительно яркие красочные гробы. И они оставляют совершенно иное впечатление. Это ощущение, что человек уходит действительно в лучший мир. Это не какая-то трагедия, драма и что-то тяжелое, когда под тяжелую музыку люди провожают в последний путь. А это очень яркое. Это больше похоже на фестиваль, ну, на мой взгляд. То есть человека с весельем провожают туда, где он будет все свое оставшееся время быть. По-моему, это неплохо. По-моему, это довольно славная традиция. Я вообще за то, чтобы больше было веселых традиций. И вот, опять же, по одной из российских, русских, не знаю, наших традиционных, нельзя плакать по умершему слишком много, иначе он утонет в ваших слезах. Да, и в принципе скорбь – это грех, уныние – это грех. Человек ушел в лучшую жизнь, следует порадоваться за него. Я предлагаю к следующей нашей рубрике перейти. Мы поговорим сейчас с экспертом про одно из московских мест, которое связано... Ну, у него достаточно интересная сама по себе история, реальная, и она связана с некоторыми тоже мистическими и загадочными явлениями. Как и очень многие места в Москве. Да, у нас на связи историк, москвовед Олег Почкин. Олег Вячеславович, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Знаем, что у вас есть книга о городских легендах, о призраках и золоте дома Игумнова, или Игумнова, поправьте меня. Игумнова, и Гумнова, конечно. Собственно, да. Дом и Гумнова – это и есть та самая тема, о которой мы сейчас поговорим в нашей следующей рубрике. Это французское посольство на данный момент, да, все, ну, многие москвичи его знают, оно недалеко от метро Октябрьской находится, красивый, да, такой, Марки, совершенно верно, да. Красивый такой сказочный домик. Расскажите для начала про само здание, когда оно и кем было построено, и, в общем, для каких целей? Ну, построили его, как вы понимаете, для купца Игумнова. Само это место купила в 1651 году жена купца Вера Яковлевна Игумнова за достаточно крупную сумму, 17 тысяч рублей серебром, у другой купчихи. Где стоял маленький деревянный домик, ее муж умер, и она купила эту землю. И там, собственно говоря, хозяин большой ярославской мануфактуры, ткацкой текстильной фабрики, купец Игумнов решил построить себе большой московский дом. Сам он был из Ярославля, вот, но решил, что в Москве тоже нужно иметь свой дом, и с большим купеческим размахом решил его построить. А заказал строительство достаточно известному ярославскому архитектору Николаю Поздееву, который, собственно говоря, этот дом возводил по проекту купца, который постоянно вмешивался в проект. И все это делается в псевдорусском стиле, который сочетает в себе элементы самых разных эпох и стилей. Это и палаты, и теремы, и все что угодно. То есть достаточно удивительное для тех времен здание, которое, в общем-то, было уже все еще на окраине, скажем так, Москвы, но уже достаточно близко к центру. И, конечно, вызывало большой интерес, потому что в этом районе на тот момент ничего подобного, естественно, не было. Денег было туда достаточно много вбухано. Да вот, а с учетом того, что позднее был достаточно молодой человек, у него были амбиции, ему было все там 33 года, и он, конечно, рассчитывал, что с этим проектом въедет на коне в Москву, но, к сожалению, этого не произошло, потому что практически все соотечественники его ругали, говорили, что это все кич, ну, как у нас это сейчас любят говорить по современности, то же самое говорили тогда про этот дом. Сейчас мы восхищаемся. А в те времена была немножко другая ситуация. Uh-huh. Кстати, кирпич заказывали специально во Франции и в Голландии. Все изразцы, которыми сейчас восхищаемся, делали на Кузнецовском фарфоровом заводе. То есть достаточно очень крупные суммы были на него потрачены. Ну вот да, вот по поводу строительства как раз, я так понимаю, что он и кроме материалов, он и людей очень известных специалистов пригласил для строительства дома. Ну да, там был художник-керамист Масленников, который потом, собственно говоря, был владельцем собственной керамической фабрики, а потом работал в школе Гоголя в Миргороде и, собственно говоря, очень много всего еще успел сделать в этой области. А помогал ему его брат Иван Поздеев, тоже достаточно известный архитектор, вот, и занимался он отделкой. Вот, и закончена она была в 1795 году только, то есть достаточно долго все дело продолжалось. Угу. Вот, но это в любом случае самый расцвет, в общем, использования этого дома еще купцом пришелся на конец 19-го, да, начало 20-го. Верно, да, потому что в 1901 году купца Игумнова выслали из Москвы в Абхазию, и, конечно, уже, собственно говоря, о расцвете дома говорить сложно в этой ситуации, сами понимаете. Я вот где-то наткнулся на одного из архитекторов или, в общем, одного из специалистов, кто занимался строительством дома, якобы он, простите, покончил с собой. Да, это совершенно верно. Николай Поздеев покончил с собой. Там разные версии, почему это произошло. Вот одна из причин, которые упоминают, это как раз то, что на него обрушились практически все собратья по архитектуре и смешали его с грязью, и он не выдержал позора и повесился. Это одна из версий. По другой версии, это, собственно говоря, неразделенная любовь. Вот. Ну и, собственно говоря, то, что он потерял фактически свой статус, это тоже сыграло большую роль. Вот. Но это только одна из версий, что было на самом деле сказать сложно, потому что, конечно, время было достаточно своеобразное, говорили, что я не нищете. Очень много было разных факторов, скажем так. Кстати, о неразделенной любви. Одна из самых популярных мистических легенд, связанных с этим местом, это замурованная в стене любовница. Ну, там есть несколько версий. Есть версия любовницы балерины, которая у купца Игумнова как раз, собственно, для нее якобы все дело и строил, потому что у него в Ярославле была жена, а в этом доме поселил балерину, в которую был влюблен. И перед тем, как приезжать в Москву, он приезжал, предприятие обязательно предупреждал, что он приедет. Один раз приехал, не предупредив, и застал ее с неким корнетом. Корнет он выгнал за шею, а ее в порыве бешенства заворовал в тене. Есть такая версия, хотя, конечно, она ни с чем, собственно говоря, не связана, и сложно сказать, так это было на самом деле. По другой версии, там покончила с собой дочь купца, которая тоже была влюблена, и тоже, соответственно, купец не давал разрешения, и, собственно говоря, она покончила с собой, и там ее тень до сих пор бродит. И сотрудники посольства мне говорят, что якобы какой-то белый силуэт женщины, они периодически встречаются в коридорах. А вот по поводу... собственно, любовница замурованной в стене, если возвращаться к ней. Вот интересно, а проводились какие-то исследования, изучались ли стены? Ну, несомненно, конечно, была реставрация, причем не одна, и ну, ничего подобного не нашли, скажем так. Это только легенды, конечно. Ну, есть же еще другая легенда, не знаю, хотели вы этого спросить или нет, почему, собственно говоря, игумену выслали из Москвы. Дело в том, что он устроил бал в честь того, что этот дом построил, и не просто пригласил всех на свой дом, он же должен был показать размах купеческий, да, и танцевальный зал, где, собственно говоря, все гости принимались, и где играл оркестр, был выложен золотыми червонцами. А на червонцах, как вы понимаете, был изображен император. И когда до императора дошла эта информация в Петербург о том, что вот червонцы с его профилем были на полу и на них танцевали люди, это сыграло свою роль, и за неуважение к императору его выслали в Абхазию. Только за танцы на монетах. Слушайте, ну, мне кажется, есть одна из причин, по которой на наших современных деньгах нету императорского профиля. На всякий случай. Ну, в советское время были, но, видимо, это было не настолько же важно. Танцевали совершенно спокойно. Олег Вячеславович, я так понимаю, легенды еще при жизни самого купца появлялись. Его, конечно, в общем-то, конечно, не любили. Вот москвичи. За что? Почему? Ну, я еще раз повторюсь, что он решил показать свой размах. Он был все-таки ярославским купцом. Ярославль, естественно, был царь и бог. И то же самое он решил сделать в Москве, показать, что вот настолько крутой ярославский купец, что в Москве он может себя показать. И вот это вот кич, действительно определенный кич. И сейчас мы этим знанием восхищаемся, говорим, что ничего подобного нет, что интересно это посмотреть и так далее. А тогда это действительно был кич совершенно для Москвы, непривычный псевдорусский стиль, который выбивался из общего ряда, который вызывал отторжение москвичей. Вот это вот его кидание монетами, там, да, показ роскоши, это не приветствовалось в данном случае. Много в Москве было богатых купцов, и, конечно, многие из них тоже вели по-разному, но вот это вот шапка закрепительства, она не приветствовалась никогда. Вот это, наверное, и было причиной нелюбви, скажем так. Ну, а после ссылки его в Абхазию отправили, там с ним ничего мистического не случалось? Не замуровывал он там никого? Нет, он много всего сделал, на самом деле, будучи в Абхазии. Хорошего. Он занимался агропромышленным комплексом достаточно серьезно. Вот. И уже после революции остался добровольно в совхозе Третьего Интернационала, как стало называться его бывшее поместье, и, собственно, там занимался выращиванием табака, мандаринов, киви, манго, чего угодно, на самом деле. Вот. И, собственно говоря, там он и умер, сказал, его там похоронили в 24-м году, и поскольку он действительно очень много сделал для совхоза, то на его могиле поставили кипарисы, посадили, и так они его могилу и освещали, и, собственно говоря, там могила до сих пор находится. То есть, вел себя достаточно скромно и уже по делу, скажем так. Ну, научился на этом жизненном опыте. Да, совершенно верно, конечно, да. Ну, конечно. Хорошо, а в Москве, в его этом особняке, что происходило после того, как его оттуда сослали? Какая судьба дом постигла? Там много все происходило. Там после революции в этом доме чего только не было, скажем так, да, вплоть до того, что там был музей Институт мозга, собственно говоря, тот самый Институт мозга, который изучали мозг Лейбля и все остальное. Вот это же было гораздо. Мне кажется, очень подходящая такая атмосфера для нашего эфира и для этого дома. Там вот с этим периодом, кстати, какой период был? Ну, это где-то до 24-го года примерно, потому что потом еще был Дом культуры, потом там находилось детское учреждение, а потом, собственно говоря, все это в 28-м, по-моему, году перешло для представителя Французской Республики и в дальнейшем уже для... А вот во время, пока там был институт мозга, там каких-то злодейских не происходило вещей? Ну, вы знаете, это сложно сказать, как вы понимаете, потому что ясно, что там шло изучение не только мозга Ленина, но и какие-то другие работы, и что там было на самом деле, сейчас сказать сложно, это нужно смотреть в архивах, которые закрыты, к сожалению, и мы не можем сказать, что было на самом деле. Вот. Но слухи всякие ходили о том, что там происходило, вы же понимаете. Ну, например, мозг Ленина. Какие? Ну, собственно говоря, глава профессора Доуэля из этого института и родилась, если говорить так вот, в литературную сторону уходить. Вообще замечательно. А вот вы говорили, что сотрудники посольства рассказывают о тенях, о призраках. Вообще можно сейчас в это здание как-то попасть не через французское посольство, а просто в свободный такой доступ? Ну, когда бывают дни наследия культурного в Москве, да, то можно попробовать записаться на экскурсию. Сами понимаете, желающих очень много, поэтому практически моментально запись заканчивается. Но, в принципе, попасть в посольство и посмотреть возможно. Либо бывают приемы, либо иногда бывают концерты, когда можно попробовать зайти. Вот, редко, но если кто-то очень хочет попасть, можно. Знаете, действительно очень красиво, и там есть что посмотреть. Насколько, то есть интерьер соотносится с внешним видом тоже, вот эта вот изысканность? Нет, интерьер очень красивый, очень изысканный, скажем так, да, и там масса элементов, гобелены и все остальное, что заставляет восхищенно просто ахать и охать и смотреть на все это. Алексей Венедиктов вместе со мной там как раз был, и, конечно, я помню, как он тоже восхищенно все это дело смотрел. Его можно понять. Даже снаружи, да, ты ходишь мимо и смотришь восхищенно. Это очень необычное здание. Ну, я вот на самом деле... Когда находишь, еще больше восхищаешься. Да, я вот все детство мимо него ходил, и как-то что-то сказочное всегда в нем видел. Очень... Как каждый раз на какую-то новую деталь засматривался, и... Ну, до сих пор как-то все равно интерес. Конечно, вот. Поверьте, что внутри еще интереснее. На самом деле там очень часто останавливаются, потому что внутри еще есть и гостиницы. Для кого же? Ну, известные люди, французы, которые там приезжают, иногда останавливаются там и там живут. Очень многие писатели, которые приезжают в Россию, там останавливаются современные, естественно, конечно. Вот. И они там тоже живут в этих как раз нескольких апартаментах, которые специально для этого выделены. И там часто происходит интервью, и как журналист вы вполне можете попасть, если кто-нибудь из писателей туда приедет, попасть, посмотреть, поговорить и заодно спросить гостей, что же видят они. Вот если возвращаться к тому, что видят гости, о легендах и так далее, может быть, есть какие-то места вот по тематике чего-то замурованного заживо, похороненного заживо, чего-то вот такого жуткого, тоже вот связанные с такими легендами, но... В Москве вот тоже Москве, какие-то, да, здания, да, похожие на это, может быть, тоже старые или еще старее. Ну, знаете, таких легенд много, наверное, одна из самых известных связана с домом Мусина Пушкина на Сгуляй, да, где, собственно говоря, в свое время... сгорело слово полку Игоря. Это, напомните, там... нынешняя это улица или станция метро какая? Это Сгуляй, это почта Сгуляй, как была, так и осталась, ага, на Павловской. Ага. Ну вот там, как говорится, если присмотреться, есть на стене элементы, напоминающие гроб. Якобы там заворован Брюс. Конечно, все не так, вот, потому что на самом деле это просто были сумасшедшие часы. Тот самый Яков Брюс? Да, да. Тот самый Яков Брюс, да. Вот, он количество времени жил в этом доме. И рядышком был его небольшой домик, где он тоже там существовал. Так вот, собственно говоря, это солнечные часы на самом деле. Но есть легенды, которые связаны с войнами и так далее. Например, в 1941 году говорят, что прежде чем началась война, этот участок потемнел и чуть ли не кровь тогда выступила, как предупреждение того, что будет кровавая бойня. Ну да, вот как раз да, мы в первой половине часа рассказывали про мраморную гробницу, на которой кровавые пятна проступают до сих пор. Да. И таких мест очень много. Интересно, если вспомнить еще немецкое, оно же Веденское кладбище, где есть места, куда люди специально приходят, чтобы оставлять записочки и свои пожелания. Там это склеп семьи Ирландов. Сложно сказать, с чем это связано, но приходят до сих пор и оставляют. Или на Волгоградское кладбище якобы могилы Сойки Золотой Ручки, хотя, конечно, там никакой могилы Сойки Золотой Ручки нет, до сих пор воры и представители криминалитета туда приходят, оставляют сигареты, просят Сойку помочь для фарта и всего остального. То есть, ну, много таких мест, и о них можно рассказывать часами, это все отдельная совершенно история, на самом деле. Ну, в любом случае, советуете дом купца к посещению? Несомненно. Это, как и многие другие дома, которые сейчас реставрируются, отреставрированы или ждут реставрации, в Москве огромное количество таких мест, тысячи, буквально тысячи, и, конечно, стоит посмотреть, я думаю, что вы просто будете в восторге того, что видите. Олег Вячеславович, спасибо вам большое. С нами в эфире был историк и москвовед Олег Фочкин. Рассказывал про дом купца игумного на Большой Якиманке. У нас, нам написали, кстати, из Новой Зеландии, да, про которую ты рассказывала. Прямо. Говорят, что хоронят там, как хоронят. Светлана Дэвис пишет: я проживаю в Новой Зеландии, хоронят людей обычно, не понимаю, о каких пещерах говорит слушатель. Ну, возможно, это какие-то древние там обряды. Возможно, это какая-то локальная традиция. Да, то есть не прямо... Вот, кстати, ответ на вопрос, почему хватает всем пещер. Потому что далеко не всех в эти пещеры относят. В Индии, пишет нам слушательница. Мила. Мила. Кстати, она не первый раз пишет, да. Во время церемонии кремации на берегу реки Ганги старший сын должен лично разбить череп своего отца, чтобы он смог превратиться в пепел. А, перед церемонией кремации. Да. Тоже, в общем, имеет право на существование традиция. Из Санкт-Петербурга пишут: нужно положить на живот покойного мешочек с солью. Она соберет негатив, и потом, видимо, этот мешочек выбросить в унитаз. Я так понимаю, какая-то новая традиция. Нет, возможно, просто что-то из того, что не так сильно распространено, как те же самые еловые ветки или завешивать зеркала. Вот опять сообщение от Милы в Тибете. Если умирает лама, имеется в виду духовный лидер, к его телу не прикасаются 49 дней. Тело за это время должно раствориться в пространстве и превратиться в радугу. Боюсь, что их очень часто постигает разочарование. Сегодня мы с вами говорили про обряды, про таинства и суеверия, поверья, связанные с похоронами, с землей. Ну, до следующего вторника с вами прощаемся. А сейчас завершит наш эфир Антон Орех с произведением Эдгара Аллана По «Заживо погребенные». Спасибо всем. Доброй ночи. Несколько лет подряд меня терзали приступы таинственной болезни, которую врачи условно называли каталепсией. Иногда больной лежит весь день или того меньше. Погруженный в глубочайшую летаргию, он теряет сознание и не может пошевелиться. Но в груди прослушиваются слабые биения сердца. Тело хранит едва ощутимую теплоту. Иногда оцепенение длится недели и даже месяцы. При этом самые тщательные медицинские анализы не выявят никакой осязаемой разницы между подобным приступом и смертью. Зловещая опасность, нависшая надо мной, не давала мне покоя ни днем, ни ночью. Нервы мои совершенно расстроились. Я не решался ни ездить верхом, ни ходить, лишил себя прогулок и безвыходно сидел дома. Словом, я не смел даже на короткое время расстаться с людьми, которые знали о моей подверженности каталепсии, из опасения, что со мной случится припадок, и меня, недолго думая, предадут могиле. Я придумал множество хитроумных предосторожностей. Между прочим, я распорядился так перестроить семейный склеп, чтобы его можно было с легкостью открыть изнутри. От малейшего нажима на длинный рычаг, выведенный в глубину гробницы, железные двери тотчас распахивались. Были сделаны отдушины, пропускавшие воздух и свет. Сам гроб был выстлан изнутри мягкой и теплой обивкой. Под сводом склепа был подвешен большой колокол, и веревку от него должны были пропустить через отверстие в гробу и привязать к моей руке. Но, увы, что толку в предусмотрительности перед волей судьбы? Настал срок, когда среди полнейшего бесчувствия во мне забрезжили первые слабые и смутные проблески бытия. медленно растекался в моей душе тусклый серый рассвет, смутное беспокойство, равнодушие, безнадежность. И вот я понимаю, что не просто пробуждаюсь ото сна. Я вспоминаю, что со мной случился приступ каталепсии. И вот, наконец, мою трепещущую душу, как океан, захлестывает одна гробовая, всепоглощающая мысль. Когда это чувство овладело мной, я несколько минут лежал недвижно. Но почему? Просто у меня недоставало мужества шевельнуться. Одно лишь отчаяние заставило меня приподнять тяжелые веки. Вокруг была тьма. Кромешная тьма. Я знал, что приступ прошел. Знал, что вполне обрел способность видеть. И все же вокруг был сплошной и непроницаемый мрак нескончаемой ночи. Я попытался крикнуть, но не исторг ни звука из своих бессильных легких. Оказалось, что челюсть у меня подвязана, как у покойника. К тому же я чувствовал под собой жесткое ложе, и нечто твердое давило меня с боков. До того мгновения я не смел шевельнуться, но теперь я в отчаянии вскинул руки кверху, скрещенные поверх моего тела. Они ударились о твердые доски, которые оказались в каких-нибудь 6 дюймах от лица. У меня более не оставалось сомнений в том, что я лежу в гробу. И тут, в бездне отчаяния, меня словно ангел посетила благая надежда. Я вспомнил о своих предосторожностях. Я извивался и корчился, силясь откинуть крышку, но она даже не шелохнулась. Я щупывал свои запястья, пытаясь нашарить веревку, протянутую от колокола, но ее не было. В ноздри мне вдруг ударил резкий характерный запах сырой земли. Оставалось признать неизбежное. Я был не в склепе. Припадок случился со мной вдали от дома, среди чужих людей. Когда и как, я не мог вспомнить. И эти люди похоронили меня, заколотили в самом обыкновенном гробу. Когда эта неумолимая уверенность охватила мою душу, я вновь попытался крикнуть, и крик, вопль, исполненный смертного страдания, огласил царство подземной ночи. «Эй! Эй, в чем дело?» — отозвался грубый голос. «Что еще за чертовщина? С чего это тебе взбрело в башку устроить кошачью музыку?» — сказал другой голос. Тут ко мне подступили какие-то головорезы злодейского вида и бесцеремонно принялись меня трясти. После встряски память вернулась ко мне окончательно. Вместе с одним другом я отправился на охоту, и поздним вечером нас застигла гроза. Укрыться можно было лишь в каюте небольшого шлюпа, который стоял на якоре, нагруженный перегноем для удобрения. Я лег на одну из двух коек, на ней не было даже подстилки, ширина ее не превышала 18 дюймов. И столько же было от койки до палубы. Я с немалым трудом втиснулся в тесное пространство, тем не менее спал я крепко, и все, что мне привиделось, легко объяснить неудобством моего ложа, обычным направлением моих мыслей, а также тем, что я, просыпаясь, подолгу лежал без памяти. Трясли меня матросы и наемные грузчики. Запах земли исходил от перегноя. Повязка, стягивавшая мне челюсть, оказалась шелковым носовым платком, которым я воспользовался взамен ночного колпака. Нет худа без добра. И сильнейшее потрясение вызвало неизбежный перелом в моем рассудке. Я обрел равновесие. Я бросил читать всяческие кладбищенские страсти, жуткие истории вроде этой. Словом, я сделался совсем другим человеком и начал новую жизнь. С той памятной ночи я навсегда избавился от страхов перед могилой. Тринадцатый час. Тебе страшно? Мне нет.